Иосиф почувствовал все воодушевление этого человека. Оно захватывало. Но то, что Иосиф мог возразить ему, не теряло своей силы. Да, там было сделано великое дело. С удивительной проницательностью и неодолимой энергией был создан сосуд, чтобы удержать растекающийся дух. Но именно поэтому дух оказался теперь запертым в этом сосуде. Его стеснили, сузили, чем-то в нем пожертвовали. А то, чем пожертвовали, было Иосифу слишком дорого. Итак, римляне, снова продолжал Гамалиил легким и веселым тоном, конечно, чуют, какое опасное и мятежное начало таит в себе этот наш университет в Ямнии. Однако, и теперь лицо Гамалиила выражало лишь веселое лукавство, им никак не удается нащупать, где именно кроется опасность. Римляне способны постигать мир лишь постольку, поскольку его удается втиснуть в юридические формулы. Иного рода духовность им недоступна. По сути своей, они варвары. Но достигнутое нами совершенно невозможно втиснуть в какую-либо юридическую формулу. Мы во всем покорны. Мы услужливы, мы себя не компрометируем, сами подавили свое восстание. Словом, если не извращать римское право и римскую традицию, то наш университет неуязвим. А разве сам император Домициан не считает, что боги предназначили его быть хранителем римского права и римской традиции? Однако нельзя забывать о наших врагах. Их много, и они могущественны. Это принцы Сабины Клемент и все их приверженцы. Это военный министр Ани Бас и ваша бывшая супруга Дарион. Это весь Минейский сброд. Все эти враги настоятельно просят императора наложить на нас запрет, и он охотнее всего уступил бы их просьбам. Значит, единственное, что оберегает нас от гибели – это благоговение императора перед традицией, перед римскими принципами. И он колеблется между своим правосознанием, что ли, и неприязнью к нам, раздутой нашими врагами. Он не решается, ждет, просто не желает нас выслушать, не допускает нас к себе. С его точки зрения, это лучшее, что он может делать. Таким способом он избегает решения ему ненавистного, то есть закрытия университета в Ямнии. А вместе с тем, заставляя меня ждать здесь аудиенции, ослабляет наш престиж, делает Ягвы и еврейство посмешищем, разрушает нашу Ямнию исподволь. Иосиф вынужден был признать, что трудно изобразить положение яснее, чем это сделал Верховный Богослов. А тот задумчиво продолжал. «Я бы уже знал, как взяться за этого императора. Я бы постарался ухватиться за его поклонение традициям, за его религиозность. Ибо, как ни странно, для этого человека религия существует. Иначе многого, что он делает или чего не делает, не объяснишь. Пусть эта религия очень темная, очень языческая. Он наверняка верит во всяких ваалов, но это все же религия, и с этой религии надо и начинать. Следовало бы пойти на хитрость. Следовало бы для него сделать Ягве ваалом, неуклюжим, опасным кумиром, божеством, как он его понимает, страшным и угрожающим. А может быть, это тоже кощунство? Не звучат ли такие слова богохульством, когда их произносит верховный жрец Ягве? Но в наше время он больше, чем когда-либо должен быть политиком –